Толстой пытался выспрашивать у разных верующих людей, в чем смысл различий между православием и инославными конфессиями. Вот он пишет: «Духовные лица разных исповеданий, лучшие представители из них, ничего не сказали мне, как только то, что они в истине, а те в заблуждении, и что все, что они могут, это молиться о них. Я ездил к архимандритам, архиереям, старцам, схимникам и спрашивал, и никто никакой попытки не сделал объяснить мне этот соблазн». Ну вот это, конечно, печально, что уровень осмысления православия, вот даже теми представителями духовенства, ну хотя бы частью, вот той частью, к какой обращался Толстой, этот уровень недостаточен, если они ему ничего не объяснили. Не добившись вот этих разъяснений, вопрошающий Толстой, взыскующий истины, задал вопрос. «Теперь с католиками нельзя ли сказать? Вы верите в то-то и в то-то, в главное, а по отношению к Филиокве, к папе, делайте, что хотите. Нельзя ли того же сказать и протестантам, соединившись с ними на главном?» Собеседник, а собеседник это кто-то из православного духовенства, собеседник мой согласился с моей мыслью, но сказал мне, что такие уступки произведут нарекания на духовную власть в том, что она отступает от веры и предков, и произведут раскол. А призвание духовной власти – блюсти во всей чистоте греко-российскую православную веру, переданную ей от предков. «И я все понял», – пишет Толстой. «Я ищу веры, силы жизни, а они ищут наилучшего средства исполнения перед людьми известных человеческих обязанностей. И исполняя эти человеческие дела, они исполняют их по-человечески». Ну, а отсюда и все насилия над инаковерующими, и религиозные войны, и все прочее. Вот если бы то, что Толстому сказал неназванный его собеседник, было бы правдой, то вывод Толстого был бы правомерен и истинен. И во всех разногласиях действительно нет никакого смысла, кроме соображений практических земных. Ну вот уж родились в такой вере и должны исполнять, а если будем отступать, то будут нарекания просто потому, что так вот по-земному уже установлено. Но вот этот вывод свой Толстой сделал потому, что никто не сказал ему, к сожалению, что филиокве – это и есть главное, а не второстепенное, от которого можно отказаться. Потому что этот догмат дает совершенно иное понимание Бога. Да, мы можем сказать, Бог един для всех. Но католицизм, отказавшись от полноты веры, измыслил себе какого-то иного Бога. И от этого различия произошли иные различия, определяющие важнейшее в самом поведении человека в его жизни. Православный католик иначе понимает Бога, но значит, он иначе понимает и грех, и путь к спасению, и святость, и учительную непогрешимость одного человека, в данном случае римского папы. Пусть эти различия на внешний взгляд кому-то покажутся иногда незначительными. Пусть в иных понятиях что-то лишь чуть-чуть отличает одно от другого, но вот это-то чуть-чуть создает неодолимую преграду между ними, неодолимую не от чего-то упрямства, а от несовместимости их. Вот возьмем такой пример. Один верит в 2×2=4, допустим, а другой даже не в 2×2=5, а в 2×2=1,000,000. И эти люди не могут быть едины в вере, не могут прийти к компромиссу и сойтись, к примеру, на 2×2=1,000,000,000. Чтобы прийти к единству, кто-то должен полностью отказаться от своего и принять веру другого в полноте. Филиокве это и есть вот это 2×2=4, которое мешает единству православных и католиков. Ну, протестантскую ложь, кстати, Толстой сам показал Ване Карениной. Очень хорошо показал. И вот еще что. Когда человек приходит к вере в 2×2=5, или 2×2=3,5, или еще сколько-то, он неизбежно вынужден будет за этим вслед изменить всю таблицу умножения своей веры, то есть установить некую обновленную систему догматов, которые лягут в основу его веры. Потому что если 2×2=4, то и 5×5=25. Вот так произошло с католиками. Поэтому для объединения с ними нужно что? Либо чтобы православный принял всю таблицу умножения католической веры, либо католик должен отказаться от своей ошибочной. А иное все будет просто несерьезно. И все логически придет к необходимости принимать вот именно полностью, а не по частям. Нельзя пользоваться разными системами исчисления и делать вид, будто между ними нет противоречий. Я, как православный, не могу быть единым с католиком в вере, потому что его учение указывает мне иной путь, и пусть даже в чем-то чуть-чуть иной путь ко спасению, чем в православии. А это определяет не просто особенности моего поведения во времени, но и судьбу мою в вечность. И поэтому я не един с ним не по упрямству моему, а просто потому, что этого невозможно сделать. Если католический святой может сказать, что нет в его жизни ничего, что не было бы искуплено его добрыми делами, а православный подвижник уверяет, что нет никого грешнее его, и он сам бессилен без Божьей помощи одолеть свой грех, то тут я и каждый православный, тут мы начинаем понимать, что вера основана на каких-то совершенно различных началах у православного и католика. И понятия о борьбе с грехом, как бы они ни совпадали внешне, различны. Если католический учитель убеждает, что я могу выкупить свой грех непосредственно добрыми делами, а православный отец церкви твердо устанавливает, что награда спасения дается не за добродетели и не за труд ради добродетели, но за рождающееся от них смирение, без которого добродетели и добрые дела тщетны, то я, слыша это, не могу не признать, два эти учения невозможно совместить. Я могу признать истинным либо одно, либо другое, но не вместе. Я не могу не признать, что должно следовать либо одним, либо другим путем, и привести меня они могут к совершенно различным целям. И я не могу совместить эти два пути, просто потому что невозможно идти одновременно по двум разным дорогам, а не по упрямству ради наилучшего исполнения перед людьми известных человеческих обязанностей, как полагает этот Толстой. Кстати, это все нетрудно рассудить даже умом. А вера определит, какой путь истинный. И тут нет ничего непонятного. Но Толстой уже вступил на этот путь. На путь, когда его ум отказался узревать различия не только между христианскими церквами, но и между совершенно несовместимыми между собой религиями. Ну, о том речь еще впереди. Другое обоснование неистинности православия Толстой находит в недостойном, по его мнению, поведении православных. Вот что он пишет. «В это время случилась война в России, и русские стали во имя христианской любви убивать своих братьев. Не думать об этом нельзя было. Не видеть, что убийство есть зло, противное самым первым основам всякой веры, нельзя было. А вместе с тем в церквах молились об успехе нашего оружия, и учителя веры признавали это убийство делом, вытекающим из веры». Ну, тут речь идет о русско-турецкой войне. Этого вопроса коснулся Достоевский, оспаривая Толстого в дневнике писателя. Толстой, по сути, исказил смысл происходившего. Вот он пишет: «Русские стали во имя христианской любви убивать своих братьев». Да ничего подобного. Русские во имя христианской любви не убивали своих братьев, а защищали их. Защищали, иногда убивая запятнавших себя злодейскими преступлениями врагов. Неприятие церковной молитвы о победе над врагами в приведенном суждении Толстого вообще-то имеет давнюю историю. Еще в «Войне и мире», передавая молитвенное состояние Наташи в храме, автор отмечал как неразрешимое противоречие. Она не могла молиться о попрании под ноги врагов своих, когда она за несколько минут перед этим только желала иметь их больше, чтобы любить их, молиться за них. Ну, неразрешимость этого противоречия для Толстого стала, кажется, основной причиной его идеи непротивления злу силой. Он как бы ставит перед собой вопрос: можно ли любить врагов, как того требует вера, и одновременно ограждать от них своих ближних, допуская при этом возможность даже убийства этих врагов? И отвечает отрицательно. Любовь к врагам не допускает возможности их убийства. Правда, он упускает неизбежности другого вопроса. А можно ли любить ближних своих, как того требует вера, и допускать возможность их убийства, не препятствуя злодейству над ними со стороны врагов? Вот как выйти из этого противоречия? А Толстой противоречия здесь как бы и не видит. Противоречие он видит в ином, в церковном учении, которое по Толстому смешало истину с ложью и тем все исказило и замутило. «Но откуда взялась ложь, откуда взялась истина?» – пишет он. «И ложь, и истина переданы нам тем, что называется церковью. И ложь, и истина заключаются в предании, в так называемом священном предании Писании». Установив для себя это, Толстой становится непримиримым врагом церкви. Церковь становится для него источником лжи. И чтобы понять, где в церковном учении истина и где ложь, Толстой обратился к исследованию основ вероучения, к догматическому богословию. И то зерно, которое зримо начинает прорастать в его сознании, несло в себе стремление к отвержению веры и таинственности, то есть отвержение именно религиозных догматов. Вот с такой изначальную и бессознательную, мы можем сказать, установкой приступает Толстой к испытанию православия. И парадокс. Критерием истинного познания он избирает не веру, но разум, в истинности выводов которого он не сомневается, хотя и признает его ограниченность. Он пишет: «Я хочу, чтобы все то, что необъяснимо, было таково не потому, что требования моего ума неправильны. Они правильны, а в них я ничего понять не могу». Ну, кстати, он, видите, априорно утверждает, что требования ума правильны. «Но потому, что я вижу пределы моего ума. Я хочу понять так, чтобы всякое необъяснимое положение представлялось мне как необходимость разума же, а не как обязательство поверить».